Глава 7. Дим – попаданец. О готовящейся войне информация поступала ежедневно, даже ежечасно. Разведсеть у герцога Квердина была налажена просто великолепно. Без ложной скромности можно сказать, что о противнике мы знали даже больше, чем он сам о себе. Что неудивительно, ведь против нас выступали армии более десятка королевств, которые свои действия иногда вообще никак не координировали. Сила была огромной, и я сомневался, что бывшая имперская столица устоит. Но и все тут бросать тоже не собирался. Даже наоборот вызвал с северного континента подкрепление, сколько смог. С этим возникли проблемы. Все из-за того, что не хотел понапрасну беспокоить беременных жен. В результате не мог брать из княжества слишком крупные силы. Вообще никаких не мог, предварительно не залегендировав такую необходимость. Получилось только один раз. Запросил как можно больше и как можно быстрее прислать материалы для строительства укреплений. При этом специально подчеркну, что об охране особо заботиться не надо, потому что планирую сам встретить караван возле портала. Ушастые, как я ожидал, поступили с точностью да наоборот. Прислали, если не такую же армию, как в первый раз, то охрану в несколько раз больше, чем необходимо для каравана. Однако, кроме ресурсов собственного княжества, у меня еще имелись кое-какие связи и полезные знакомства. Для начала обратился к императору двух империй, князю Валету. Тот не отказался поучаствовать. Сразу прислал небольшой отряд и пообещал собрать армию. Какой у него в этом был интерес? Не исключено, что вообще никакого. Просто захотелось повидать новые города и познакомиться с новыми людьми, как в свое время Чингисхану. Следующим кандидатом был король Северного Королевства Вахар. С ним удалось договориться так же быстро и на тех же условиях, что и с Валетом. Орден Драконоборцев, само собой, откликнулся на призыв и прислал лучших воинов. Вроде бы и все. Разумеется, связей и знакомств у меня было куда больше. Только порталами до них никак не добраться. Да еще, чтобы жены ничего не пронюхали. Хотя нет, одно место имелось. Отправил Сриску обратно на Драконьи острова с приказом привести всех, кого сможет мобилизовать, как наш гарнизон, так и местных. И правда, зачем там войны пока на месте Иркана? А она точно никуда не улетит, пока не подрастет дракончик. Теперь все. Ну а регулярную армию своего княжества и союзников, которых можно позвать, будем иметь в виду в качестве стратегического резерва. Когда война внезапно начнется, Эльслары уже не смогут в ультимативном порядке потребовать моего возвращения домой вместе с войсками. И потом, возможно, резервы и не понадобятся. Быстро победим, и я пришлю рапорт о небольшом пограничном конфликте. Ушастые еще будут мне рассказывать, какие они у меня предусмотрительные. Прислали охрану побольше, и она оказалась очень кстати. Верю ли я сам в это? Скорее нет, чем да. Но беременным эльфийкам в любом случае незачем переживать раньше времени. К тому же у меня имелся абсолютно неубиваемый мифриловый аргумент. Если сообщить о готовящейся войне заранее, то хитроухи и смары обязательно заблаговременно позаботятся о том, чтобы сюда попасть. Сын обязательно, а дочь, даже если и сама не будет особо гореть желанием, все равно за компанию с братом. Ну а если дети узнают внезапно, то матери наверняка сумеют их проконтролировать. Во всяком случае, я на это сильно надеюсь. Будут эльфийки заняты Иваниилом и Мариэль, меньше сил останется на то, чтобы злиться на меня. Герцог Квердин. Вампир. Князь Вадим говорит, что все будет хорошо. Принцесса Лювеления ему верит, или очень хочет верить, что почти то же самое наша королева. Анжа – особый случай. Чем-либо обеспокоить эту хвостатую весьма затруднительно. Не уверен, возможно ли вообще. Помню в прошлый раз, когда она возглавляла гнездо и нам грозило вымирание. Ну да ладно, сейчас не об этом. В результате почти все заботы о будущей войне исключительно на мне, а затевается что-то очень серьезное. Только начали поступать первые тревожные сообщения, как границы пошли войска. Слишком быстро и слишком много. Такое впечатление, будто все правители наплевали на подготовку и гонят то, что у них есть. А это значит только одно. Война уже началась. Таковы законы мобилизации. Война начинается не с первого удара мечом, а с призыва большей армии, чем это необходимо. Все прекратить и распустить обратно, иной раз хуже, чем проиграть. Но вернемся к спешно собираемым войскам. Такие армии не очень-то и опасны даже при значительном численном перевесе. Если бы не маги. А их тоже как-то собирали, причем в невероятных количествах. Подобная сила действительно способна очистить проклятые земли. Чего понятно, никому из нас не хочется. Имею в виду не только вампиров. И принцесса Лювеления, и князь Вадим, нападающим нужны ничуть не больше. Они пришли чистить эту территорию для себя, а не для кого-то другого. Не было причин радоваться не только у нас. Большая часть населения приграничных городов тоже не сияла от счастья. И тут тоже все понятно. Во-первых, с исчезновением проклятых земель исчезнет основной источник их существования. Во-вторых, привыкли к вольной жизни, даже если числились в составе ближайших королевств. Теперь и этому придет конец. Очистят ли проклятые земли или нет? Еще большой вопрос. А с независимостью городов точно будет покончено. Все, кому надо, это прекрасно понимали. Только открыто протестовать и тем более сопротивляться они не могли при таком-то наплыве войск. Зато моим агентам не составляло никакого труда вербовать будущих возмутителей спокойствия. Деньги, конечно, серьезный аргумент, но многие были готовы этим заниматься и бесплатно. Надежного тыла у врага теперь точно не будет. Сообщение о том, что уже началось, запоздало. Сначала все вражеские маги собрались в порубежном, потом все вместе вышли в проклятые земли и устроили там какой-то непонятный ритуал. На этом связь прервалась, и не какая-то магическая связь, с которой в проклятых землях всегда были проблемы. Нет, наша, надежная, основанная на магии крови, действующая в этих местах вообще без каких-либо помех. И вдруг ее не стало. Неужели весь смысл такого грандиозного ритуала лишь в этом? Не может быть. Для этого нужно как минимум знать о существовании моей разведывательной сети. Иначе пропадает причина глушить то, чего нет. Ну а зная, куда проще уничтожить обычными методами, а не устраивать ритуалы с участием всех сильнейших магов Фиора. Следующее сообщение пришло только через 3 дня. Записку принес Круг, полуразумная хищная птица, которых иногда заводят некоторые охотники. Мои вампиры сумели выкупить питомца у кого-то из горожан и отправить отчет. Хорошо хоть так, а то мы сами никогда не думали о дублирующих средствах связи. Не было раньше такой необходимости. Война за проклятые земли началась. Правда, враг пока не подозревает, что это война. Считает обычной зачисткой зараженных территорий. И это прекрасно видно из его действий. Никакого единого согласованного массированного удара. Каждый действует буквально сам по себе. Разве что совсем неорганизованной толпой никто не поперся. Первой вышла армия, находившаяся в порубежном. На самом деле это были 2 армии соседних королевств, которые всегда претендовали на город. Остальные задерживались и выступали по мере возвращения своих магов. Несмотря на всю неорганизованность, без магической поддержки лезть в проклятые земли никто не додумался. Получалось, что в течение нескольких месяцев вокруг нас сомкнется почти полное кольцо. Неохваченным останется только юг. В том грандиозном ритуале шаманов от черных орков не было. Оставалось надеяться, что удастся перебить армии противника по одной, по мере их приближения. Вообще-то при наших наличных силах это нереально. Одну, две, даже 10, может быть, но все никак. Оставалось ждать помощи, которая придет через портал князю Вадиму. Только зря. Вот тут-то как раз выяснилось, в чем заключался смысл того ритуала. Неужели они знали? Дим – попаданец. Это был очень большой сюрприз и очень неприятный. Если можно катастрофу назвать неприятностью. Порталы заглохли, скорее всего, не все, а только наш. Но это ничего не меняло. К тому же пропала связь. Вообще-то, в фиорских проклятых землях она и так никогда не действовала. Но Лимни сделала амулет-передатчик, который мог работать через ретранслятор на Луне. Не всегда, а только когда спутник находился в нужном положении. Зато надежно. Теперь и он накрылся. Вообще-то накрылись все проклятые земли одним большим алюминиевым тазом. Мы остались лишь с теми силами, которые уже успели собрать. Хуже всего то, что и отступить теперь в случае чего некуда. В том, что придется воевать, никто не сомневался. Хотя не совсем так. Никто из пришедших со мной с северного континента. А в свите принцессы Лювелинии нашлось несколько либерально настроенных личностей. К счастью, этот контингент шибко умным не бывает. Хитрым и подлым, да, без всякого сомнения. А умным – нет. Причем вне зависимости от уровня интеллекта. Большинство тут же начало агитировать за мирный договор, а по сути за полную и безоговорочную капитуляцию. Аргументов всего два. Первый – зачем нам воевать за вампиров и чужаков с северного континента? Выдадим и тех, и других, и будет нам счастье. А также всевозможные льготы и преференции со стороны победителей. Второй – за граница нам поможет. То есть, если заключить мирный договор и сдать вампиров с чужаками, то цивилизованные войска сопредельных государств просто очистят проклятые земли от досаждающей всем нечисти, после чего мирно уйдут. Меньшая половина была хитрее и осторожнее. Они вели те же разговоры, но втихую и из-под тишка. К счастью, Гранорская империя была когда-то самым развитым и сильным государством на Фиоре, не чета нынешним. А те, чьи армии сейчас шагали по проклятым землям, до сих пор считались ее провинциями. Во всяком случае, с точки зрения тех, кто все это время пробыл в магическом сне. Так что лозунг про развитую и цивилизованную заграницу особой популярностью не пользовался. Принцесса Лювелиния вроде бы не являлась прямой наследницей престола и соответствующего образования не получила, но воспитывали ее правильно. Быстро выловленные либералы, то есть паникеры и предатели, были осуждены по законам военного времени и приговорены к смерти. Однако Лювелиния добрая и справедливая правительница, поэтому помиловала преступников, дав им второй шанс. Предложила искупить вину кровью, причем в самом буквальном смысле, то есть стать вампиром, что неожиданно не понравилось герцогу Квердину. «Ты думаешь, мы всех подряд к себе в гнездо принимаем?» Обратился он к принцессе. «Не знаю», — честно призналась она. «Мне показалось, что это будет подходящим наказанием. Вроде как помиловала, а на самом деле совсем наоборот». «Подходящим вариантом было бы сделать их вечными донорами крови». «Тогда это никакое не помилование», — возразила принцесса. «С любой точки зрения». «Ладно», — согласился вампир. «Пойдут в первых рядах. Если выживут, то, может быть, кто-то из них со временем станет человеком. Хотя в последнем я сильно сомневаюсь». Проблема с пятой колонной таким образом решилась. Взглядов либералы, конечно же, не поменяли. Это не лечится даже смертью с последующим поднятием в виде вампира. Но не настолько же они тупы, чтобы не понимать, что теперь за границей им ничем не поможет, кроме сажания на кол и сжигания на костре, разумеется. Хотя, скорее всего, ограничится простым отрубанием голов. Самое главное, эти больше не мешали, а с остальными можно было вести конструктивный разговор и пытаться планировать что-то помимо капитуляции. Несмотря на всю тяжесть ситуации, на нашей стороне все-таки было несколько преимуществ. Вампиры. А вернее, их ночной образ жизни, если магам почти все равно, в какое время суток воевать. то армия от этого сильно зависит. Ночные нападения должны быть для нее весьма неприятны. Понятно, что идя в поход на проклятые земли, именно к такому должны были хорошо подготовиться. Но стихийные действия простой нечисти – это одно, а скоординированные и целенаправленные атаки вампиров – совсем другое. Да и магам без разницы день или ночь, только сильным. Остальные тоже от этого зависят. Однако данное преимущество было так себе. Потрепать врагу нервы, даже нанести какой-то урон, но не победить. Вторым пунктом шел туманный маг Севарилан Гранорский. Он действительно мог накрыть одним ударом целую армию. К сожалению, только одну, потому что противник не дурак. И после первого же применения таких чар наверняка найдет противодействие. К тому же Севарилан признался, что он скорее теоретик, и против любого архимага ничего поделать не сможет. А учитывая, сколько их во вражеском войске, более чем на один удачный удар нам в любом случае не стоит рассчитывать. Третьей была Анжа. Королева вампиров бралась уничтожить всех архимагов противника. «Смелое заявление», — не поверил я. «Любого одного ладно, но чтобы всех...» «В прошлый раз у нашей королевы получилось», — заметил герцог Квердин. «Насколько мне известна ваша история, тогда она не уничтожила, а разогнала архимагов. К тому же и сама погибла». «В этот раз не погибну», — пообещала Анжа. «Ну а убить или разогнать, какая разница? Если побегут, то ближайшую 1000 лет точно не вернутся. Чем сильнее маг, тем он больше боится тех, кто способен его убить. Архимаги в этом смысле самые трусливые». «Только на это нам и остается надеяться», — признался я. «Слишком уж не равны силы». Мне вспомнилась война с Зинским королевством. Тогда силы тоже были не равны, и соотношение не в нашу пользу. Но там безопасная долина, окруженная со всех сторон неприступными горами. Перекрой единственную дорогу и воюй, пока врагам не надоест. Тут открытый со всех сторон город на равнине. Стены действительно крепкие, но рассчитанные на большое количество их обороняющего народа, чего сейчас точно не предвиделось. Во времена расцвета империи существовала целая инфраструктура, направленная на оборону. Крепости на опорных пунктах и мостах были лишь ее частью. Теперь не осталось ничего, кроме городской стены, которая что-то из себя представляла лишь при заполнении защитниками. А где их взять в пустом городе? Вопрос, к сожалению, риторический. А устраивать решающее сражение на заранее выбранном подходящем поле не позволял подавляющий численный перевес противника. И не важно, что каждая армия идет сама по себе, раскинувшись широким веером, да еще и отставая одна от другой. Разобьем, если разобьем, одну, другую, третью, и все равно в итоге проиграем. Потери неизбежны, рано или поздно нас просто задавят числом, даже если предположить, что вражеские полководцы исключительно бездари, что очень вряд ли. Ситуация казалась безвыходной, что вовсе не означает, будто мы сидели и безропотно ждали своей участи. Идеи были и довольно интересные.